Тимотя проникновенно взглянул в лицо советника и выдержал паузу, предлагая тому самостоятельно догадаться о цели вызова. Емицу нахмурил брови, усиленно в мыслях перебирая все свои текущие дела, особенно неотложные и требующие особого внимания. Учитывая то, что девятый босс Ван Голы сейчас ослаб, а десятый пока не набрал силы, время было опасное. «Вам что-нибудь нужно, наконец?» – предположил он, не став гадать. «Или будет особый приказ? Я сейчас хочу поговорить не о делах семьи», – сразу же отсек все его домыслы девятый. «Емицу, до меня донесли, что ты отправил свою дочь в школу мафии». Девятый вновь многозначительно замолчал, предлагая подчиненному проявить смекалку. Так он часто делал, как предполагали члены его семьи, чтобы вызванный сам понял свою вину или же просто научился думать шире и впредь делал это чаще. Знал об этой привычке и советник. Емицу хмурился, пытаясь понять, в чем мог состоять интерес босса. «Девятый, мне казалось, вы сами согласились, что до поры до времени ее можно держать подальше от наших дел. Я посчитал, что это время уже вышло, и отправил ее в школу не для обучения». Увидев все своими глазами, Акира лишится иллюзий насчет мафии и Варии, которая неожиданно имеет на нее влияние и притворяется добродушной к ней, Емицу сжал руки, вытянутые вдоль тела, в кулаки. «Уверен, Занзас специально настраивает ее против меня. То, что вы с Занзасом друг друга недолюбливаете, мне известно», — напряженно и расплывчато заметил девятый. «Но меня интересует, зачем ты отправил Акиру в школу?» «Я не понимаю, девятый», — честно признался советник. «Если вы переживаете о безопасности, школа, на мой взгляд, безопасна. Администрация присмотрит за ней. Кроме того, я сказал ей взять с собой двоих людей для охраны. Я попросил Реборна проконтролировать тех, кто с ней отправится. Если случится что-то не в компетенции охраны, администрация школы тут же встанет на ее защиту. Нет причин для беспокойства». «Есть», — отрезал девятый, заставив советника напряженно застыть и внимать. «Наиболее сильное оружие – знания. Через твою дочь знания, которые издревле принадлежали Ван Голе, могут выйти в массы. Немедленно забери ее оттуда». «С Реборном ты, видимо, не согласовывал вообще кандидатов в охрану». Советник недоуменно стушевался. Ему не был понятен текущий нагоняй. Но, возможно, он упустил из виду, что Акира, живя в одном доме с Цуной, оказалась в центре общества мафиози, и теперь ее знания могли быть опасны не только для нее. Второй его промах в том, что он доверил дело Реборну. Аркабалина ранее не давал поводов в себе сомневаться. Он должен был выполнить работу лучшим образом из возможных. В чем же там была проблема, которая вызвала недовольство девятого? В этом следовало разобраться подробней. «Тогда, если позволите, я верну ее еще ненадолго в Намимари. Слишком неспокойна сейчас обстановка», — сказал серьезно советник, пытаясь передать, насколько она неспокойна, пока девятый прикован к кровати после прошедших событий. И церемония, и те бои на острове Шиман ударили по Ван Голе. Слухи не удалось остановить. Мафиози, и не только, знали, что Ван Гола сейчас немного слабее, чем прежде, и могли иметь неосторожность рискнуть проверить, насколько. Девятый кивнул, давая разрешение на эти действия. Емицу вернулся к работе, не переживая за дочь. Ведь правда, администрация гарантирует безопасность и защиту от обидчиков. Густаво Бруно, по примеру Конрада, достал и прикурил сигарету. Они оба сидели на обломках камней, с очень философским видом смотря куда-то вдаль, видимо, сквозь остатки стен полигона. Несмотря на то, что бой удалось остановить, да и какой там бой был-то, шум продолжался. Кричали ученики спецкласса. Это в какие рамки вообще? Они пытались нас убить. Их вообще к уроку не допускали. Их надо исключить. Едва громыхнуло от выстрела в пламени грозы и посыпались стены полигона, к нему сбежались несколько учителей и охраны школы. Все же Конрад сильно раскачался по сравнению с тем, что могла выдержать школа и на что рассчитывались эти стены. А Мукура почти довел до седины Бруно. У того появились светлые пряди в кудрявых волосах. Слишком уж неожиданно открылся филиал ада. К тому моменту, как я уже сказала, все быстро закончилось. Демон исчез. Зачем появлялся, неясно вообще. Как будто специально саботировал урок и поднял на уши школу. Неудивительно, что Конрад выглядел потерянным, а Фуюки пришибленным. Мукура держался рядом со мной, пытаясь оставаться спокойным изо всех сил. Даже я сама усилием пыталась уложить в голове произошедшее и не паниковать. Как его пламя исчезло из парня, тело которого он захватил, А это случилось почти сразу. Я едва остановила Мукура и Конрада, словивших триггер. Они слетели со спускового крючка и едва не уничтожили бедного парня, которого уже собирались уносить на носилках. Пламя грозы изрядно подпалило его, но боюсь представить, что с его сознанием могло сделать пламя тумана. «Заткнитесь все!» — рявкнул тот блондин из группы ураганов, который привлек мое внимание раньше и, видимо, был лидером среди своих. «Вот это настоящая сила! Если не можете ей противостоять, ваши проблемы!» — раздраженно закончил он, повысив голос. «Ученики, которые действительно простым усилением тела пламенем мало что могли противопоставить в данном случае, глухо стушевались». Блондин же раздраженно смотрел на них, отчего те отводили глаза. «Успокойтесь и объясните, что произошло», — припечатал директор, возглавлявший процессию, прибежавшую из администрации. Тут он заметил учителя, спокойно курившего на обломке камня, и позвал требовательно. «Бруно, это не ко мне вопрос», — философски изрек учитель, ненадолго оторвавшийся от разглядывания дали приоткрывшимися глазами. Правда, у него как будто веки поднялись и взгляд стал более округлым, перестав быть совсем уж пофигистичным. «Вот там стоит кровавый туман», — сдал он Мукура, стоявшего ко мне вплотную. Во время короткого боя с Ракуда слетела иллюзия внешности. Теперь он ее вернул, но, видимо, без толку уже. Директор выпучил глаза на Мукура. Учителя инстинктивно похватались за оружие. Тот блондин, видимо, тоже был хорошо осведомлен и приготовился к бою по мере своих сил. А Мукура-то, оказывается, известная личность. Даже больше, чем казалось. «Не волнуйтесь», — успокоила я их и потянулась к хохолку, где он там должен был быть под иллюзией, чтобы погладить, он ручной. Мукура растянул губы в улыбке, наклонив голову на бок, чтобы мне было удобней. Примечание к части. Не забывайте комментировать и поддерживайте авторов. Глава 6. Раздался короткий стук в дверь. Емицу, не поднимаясь из-за длинного стола, формой похожего на полукруг, разрешил. «Войдите». В помещение офиса внешнего советника зашел Базиль. «Вы меня вызвали, мастер», напомнил о том, зачем он здесь, подросток. «Да, проходи», кивнул ему Емицу, откладывая документы в сторону. Базиль прошел мимо столика с одним плетеным креслом, поставленным здесь отнюдь не для гостей, а для хозяина кабинета, чтобы тот мог успокоиться и отрешиться от дел хотя бы на пару минут. Время от времени кресло и столик менялись, так как советник мог за ним вспылить и разрушить, но даже смена оставалась на одном и том же месте у стены. Перед столом начальства на полу был нарисован круг, в котором и остановился парень. По кругу шла надпись большими буквами. Цидев, видимо, чтобы гости помнили, где они находятся, а может, лишь в дань неписанным правилам. «Мне нужно, чтобы ты отправился в школу мафии, забрал оттуда мою дочь и проводил ее домой», сразу обозначил цель следующего задания советник и внимательно посмотрел на подростка. «Ты уже знаком с ней, как и со всеми, кого она могла взять с собой, поэтому тебе довериться. Из тех, кому я могу рассказать о своей семье, ты единственный сейчас можешь это сделать. Вы доверите мне такое серьезное дело?» Базиль слегка растерялся. «Нет», — всполошился он, — «не поймите меня неверно, я приложу все усилия. Остальные все на заданиях», — пояснил Емицу. «Да и дело-то пустяковое. Нужно просто присмотреть, чтобы все прошло без проблем. И тем не менее, это приказ девятого». «Девятого?» Базиль, и до того серьезно отнесшийся к поставленному заданию, теперь и вовсе вытянулся, едва не подскочив на месте. «Да», — вздохнул Емицу. «Говорю же, дело пустяковое». Но девятый отнесся к нему со всей серьезностью, поэтому выполнить его надо обязательно. Не мне же это делать, тем более на носу собрание союзных семей на Мародиавола. Союзные семьи сейчас обеспокоены инцидентом во время церемонии наследования, полуутвердительно произнес Базиль с пониманием. Все внимание приковано к Ванголе, и Акире Дона опасно находиться в Италии. Да, вроде того, подтвердил Емицу, скосив глаза в сторону. Он быстро взял себя в руки и отдал приказ. «В подробности тебя посвятит Оригана. Если вопросов нет, отправляйся немедля». «Есть». Телефон в моем кармане завибрировал на беззвучном. Достав его, проверила, кто это может звонить, и проверила еще раз, так как во входящем светился номер Кёи. «Я забыла позвонить». «Фух, нет, на часах только час дня». Я аж вздрогнула. «Мы договаривались, что я звоню около 4-5 часов вечера, не позже». Кёя сказал, что до полуночи он вряд ли ляжет спать, и мне удобно, как раз после занятий. Значит, что-то срочное, что-то случилось. Быстро спрашиваю, приняв вызов. Нет, сразу же коротко ответил Хибари. Мысленно я уже перебирала варианты возможного ЧП. В Ангола, Тарикой, Реборн. В конце концов, я решил, что буду звонить тебе, когда захочу, уведомил он меня. Ты не забыл, что у меня идет время уроков. Задохнулась я от возмущения. Сейчас ты быстро ответила, возразил Кёя. Значит, ты можешь ответить мне пару слов даже во время урока. Я не сразу нашла, что ответить. Подняла глаза и еще раз осмотрела развалины полигона. Образовалась заминка. Да, но протянула я, пытаясь найти слова, чтобы возразить. У тебя там все в порядке? Судя по тону, Кёя уже что-то заподозрил. Я взглянула на ученика, которого как раз уносили на только что притащенных носилках. Оценила то, как ученики косятся на Мукура, а учителя откровенно настороженно посматривают, держась за оружие. Еще раз взглянула на Бруно, познавшего дзин. «Эф», вырвалось у меня. «Да что такого вообще могло произойти?» Глубокомысленная ХММ. В ответ показалось мне преисполненным подозрение. «Слушай, да не нервничай ты так». Постаралась я сгладить углы. «Даже если ты от волнения будешь звонить 10 раз на день, ты только вымотаешь все нервы мне и себе. Если что-то случится серьезное, что потребует немедленной эвакуации обратно, не я, так Мукура с тобой свяжется. Тому вообще даже телефон не нужен, чтобы оказаться по другую сторону земного шара и передать тебе пару слов». Красноречивое молчание было мне ответом. Пауза стала затягиваться, но теперь уже по инициативе Хибари. «Я не волнуюсь», — заверил он меня, как всегда, бесстрастным тоном. «Дело всего лишь в том, что наше положение сейчас таково, когда необходимо точно и наверняка знать, где ты находишься. Ты слишком беспечна для того, кто буквально только что дал о себе знать, и...» Я не смогла сдержать вздоха. «Не закатывай сейчас глаза», — со злой угрозой прозвучало. «Интересно, он сам понял, что просто весь уже извелся от волнения и пытается таким образом хоть как-то успокоиться. Речь не обо мне», — твердо и холодно процедил он, видимо, решив не давать мне спуску. «Я не могу полностью расслабиться, ведь я не понаслышке знаю о твоей безалаберности и не без повода подозреваю, что рыжий не такого уж большого ума, чтобы разбираться в интригах, а еще я более, чем требуется, знаком с хохлатым. Да я смотрю, он все у себя в голове уже заново прокрутил, отчего план моего отъезда в Италию стал казаться ему еще более рискованным, чем раньше. У меня вырвался тяжелый вздох, который Кёя не мог не услышать. Хаймен, донеслось в ответ, и я, как наяву, увидела его поджатые в тонкую полоску губы. Пострадавшего благополучно унесли, и учителя уже переговаривались с учениками, пытаясь у них что-то выведать. Скоро и до меня очередь дойдет, точнее, до Мукура, к которому просто опасались подходить, а тот просто продолжал стоять рядом со мной, то ли предупреждая нападки в нашу сторону одним своим уверенным видом, то ли, напрягшись, пытался понять, явится ли еще раз демон. Мной владела, возможно, наивная надежда, что происшествие удастся замять, и Хибари никто ничего просто не скажет, уверена, парни будут молчать, но присутствовала толпа народу, и даже если они не поняли, кто тут только что был, информация о произошедшем может выйти наружу, и тогда не только Кёя может попытаться меня потрясти. Следуя логической цепочке, Кёя узнает о появлении демона, разнервничается, психониты во что это выльется, Ками только знают. Но то, что Хибари найдет способ что-то сделать, уверенно, вряд ли покинет Намимари. Мы с ним выяснили, что это важное задание для него. Намимари надо охранять, и все же легче было скрыть от него этот факт хотя бы до поры до времени. И опять, во время стресса у меня язык скачет дальше, чем я вижу. Не поэтому ли Кёя понял, что что-то все же случилось? А если я не скажу ему получается, скрою, то что выходит? Я же ему пообещала, что позвоню, если что-то случится. После первого появления демона ничего катастрофического не произошло, и я не знала, как на это реагировать. Во всяком случае, мы могли вместе с Мукура как-то с этим разобраться, опять же, уведомлять Хибари, находящегося за тысячи километров, который сделать может ровно столько, сколько и мы, вряд ли больше, незачем. Но второй раз так же случился, и незаметно не прошел. Кто сказал, что спит не появится еще раз? Получается, и сказать Хибари нельзя, и соврать еще хуже. В такой ситуации, когда директор школы уже с явным намерением нацеливается на нас, чтобы с частью педсовета подойти и поговорить, я не могу решить, как поступить». Зажмурившись, мотнула головой и решительно сделала глубокий вдох. «Кёя, у меня действительно тут произошел инцидент, но я собираюсь его прямо сейчас разрулить и не могу говорить. Как только смогу, перезвоню». Твердо выдохнув на последнем слове остатки воздуха, решила просто отложить ненадолго этот разговор. Последовала пауза. Хибари, видимо, переваривал каждое слово. Не последовало ни злого выдоха, ни многозначительного хаймен. «Понял. Не затягивай», — коротко отозвался он. «Когда пошли гудки, я еще несколько мгновений слушала их. Слишком уж резкий был переход. У Хибари было две стороны. Раньше я знала лишь одну. Сына главы клана, сурового, воспитанного и непоколебимого. Это уже гораздо позже мне открылась его вторая сторона, так впечатляющая контрастом всех вокруг, что уже практически каждый начал над этим подшучивать. Беспокоящаяся мамочка. Кажется, я стала забывать, что в клане дисциплина и иерархия строжайшая, а приказов принято придерживаться неукоснительно. Кёя воспринял сказанное мной более чем серьезно и утихомирил свои хотелки. Или же тут сыграл роль мой резкий настрой. Пока я отвисала обратно, директор действительно уже подошел с еще двумя учителями. Видимо, остальных побоялся взять, чтобы не выглядело так, будто они решили давить количеством. А ведь если вспомнить, как быстро и без споров Кёя согласился, когда я решила сделать визит в его клан не в традиционной одежде, а в европейских костюмах. Они же там все поголовно в традиционных халатах, рубашках и хакама. Мое решение могло существенно повлиять на то, как нас приняли. Кёю трясло от беспокойства перед этим, и все равно. «Молодые люди, я хочу услышать хоть какое-то объяснение случившемуся», твердо произнес директор, обведя нас всех взглядом. Прошелся взглядом по рыжему, поднявшемуся на ноги при его приближении и замершему чуть впереди и сбоку от меня, по Фуюке, стоящему позади, и даже по Мукура, который находился от меня по левую руку. Остановился на мне. Я за это время немного собралась, но не настолько, чтобы решить, как лучше всего обосновать появление Спейда. Что тут растолковывать еще надо? Конрад с вызовом вскинулся, смотря из-под лобья. «Посторонний проник на территорию школы, вы нам должны еще спасибо сказать. Возможно, он решил помочь мне и сам попробовать решить вопрос, пока я пребывала в некоторой прострации. Вы и сами провели в школу постороннего, никого не уведомив», — отрезал директор, не дернув и мышцей на посерьезневшем лице. «Вы знаете, кто проник в школу». И тут передо мной в ту же секунду предстала картина того, как школу эвакуируют, школьников отправляют по домам, а Вангола роет землю. Это ни к чему не приведет. Спит также останется на свободе, а я вообще вернусь в Намимари, чего пока что не хотелось бы. «Возможно», — кивнула я, — «но мы не обязаны предоставлять вам эту информацию». Конрад ухмыльнулся, отслеживая реакцию директора, а тот лишь коротко дернул усами щеткой, продолжая попытки просветить во мне дырку взглядом и всеми силами игнорируя рыжего. «Понятно, он знает о некой моей связи с Вангалой и подбирает слова. Я постаралась сделать максимально грозный вид, попытавшись скопировать его позу. Задача эта была сложной, поэтому, чтобы наверняка, я уперла руку в бок, на секунду испытав сожаление, что не могу пока сделать так же эффектно второй. Вот так школа гарантирует безопасность. Пошла я в нападение. Ни первое проникновение, ни второе вами замечено не было. Одна лишь репутация школы же гарантирует полную безопасность учащихся. Именно по этой причине стены этой школы стоят на своих местах. Именно поэтому ваше образовательное учреждение продолжает спонсироваться. Школа должна оставаться закрытым объектом, иначе ни одна семья не отправит сюда своего подопечного. Проверку вы совершенно провалили. Мне придется с этим что-то сделать. Я видела в зрачках директора, как крутятся в его голове шестеренки. Учитель, который вел у нас урок по огнестрелам, держал себя в руках, но он, как мне показалось, просто не влезал в политику по причине непонимания оной. А вот второй, преподававший математику, потел за всех троих с испугом на лице. Школа и ее администрация обеспечивала всем необходимым учащихся. Директор зашел явно издалека. «Мы единственные в своем роде. Это поправимо», — покачала я головой. «Никто не может на данный момент дать секретные знания, а организация новой школы займет слишком много времени и ресурсов», — продолжил директор. «Более того, потребуются новые договоренности. Никто не согласится пойти на подобное, поэтому мы должны продолжать работать. Вы думали, меня сюда просто так отправили?» Приподняла я бровь. «Школа должна держать свой уровень. Выносить итоговое решение буду, возможно, не я, но я передам это дальше, вы сами знаете, куда, думаю, объяснять не надо. Как понимаете, оспорить решение у вас вряд ли выйдет. Ух, лишь бы не ляпнуть чего-то не того, чтобы потом отвертеться от Ванголы, если просочится что-то». А директор не перебивал. Взял паузу на подумать. Смотрел на меня так, исследовал, как будто. Мукура что-то, видимо, не понравилось, отчего он плавно перетек, сменив позу. Только выглядело это так, будто он готов вонзиться ядовитыми клыками в шею и уже готовится перед броском. «Кровавый туман ведь ваш человек, юная синьора», — заметил директор. «Видать, сложил два и два, что если Мукура тут послушно и спокойно стоит, то, значит, кого-то слушается. Не слышал ранее, что его кому-то удалось укротить, но похоже, что нам следует пройти в более спокойную обстановку и все более подробно обсудить. Пройдемте со мной». «Немного позже», — отказалась я. «После занятий я бы хотела привести себя в более приемлемый вид, поэтому я смогу обрисовать вам ваши перспективы и возможные штрафы позже. Тогда я буду ждать вас в своем кабинете», — кивнул директор. Бросив еще раз взгляд на Мукура, он развернулся и отправился прочь. Учителя потянулись за ним. «Отлично, босс», — оскалился Конрад, но быстро помрачнел. «Придешь к ним, когда захочешь, но к этому моменту они могут и сами связаться с Ванголой. Им нет смысла этого делать», — тягуче произнес Мукура, а затем добавил. «Но на всякий случай заставлю подчиненного проследить. Кстати говоря», — нахмурилась я, — «а где Генкиши?» С громким звуком чувак открылся под пространственный карман, откуда просматривалась первородная чернота, и выплюнул из себя мечника. Генкиши сумел не проехаться лицом по земле, перекувыркнулся, сгруппировавшись, и настороженно замер на корточках, быстро осматриваясь. «А», — выдавила я, — «понятно». Не расходившиеся ученики на площадке пораскрывали рты. Бруно флегматично выдохнул струйку дыма. «О, еще один». Спустя некоторое время, пролетевшие для меня очень быстро, я успела немного побеседовать с Генкиши, чтобы убедиться, что тот в порядке. Мукура хотел без спросу нагло и беспардонно проверить сознание Генкиши, но тот, заметив это, сам позволил. Я, конечно, присутствовала, но для меня они просто стояли на месте, смотря друг другу в глаза. В итоге результаты проверки оказались все же отрицательными, поэтому мы отправились в общежитие немного привести себя в порядок. Так как я стояла в стороне и не участвовала, то мне и не особенно было нужно. А вот парней хорошенько присыпало пылью. Мы покинули полигон, а за нами следом рассосались оставшиеся ученики, которые, наверное, надеялись еще на какое-то представление. Бруно, я на прощание пообещала предоставить бутылку хорошего вина в качестве извинений. Тот в прострации кивнул, смотря на Мукура. Вроде бы не против. Еще б хорошее вино найти где-то. Едва мы добрались до учебных корпусов, как возникли Конти с Мартина, такие же вездесущие, как Фуюки с Мураками, только те японского разлива, а эти итальянского, но тоже возникают в неожиданных местах, как будто меня преследуют. «Ну что, Фидели задал жару», — хмыкнул Конте, глядя на то, как мы задумчиво бредем неспешным шагом. «Кто?» — спросила я недоуменно, подняв на него глаза. Лица Конте и Мартина, таких разных, приняли одинаково недоуменное выражение. «Я», — ответил кто-то, приближающийся по той же дорожке, по которой шла наша компания. Волосы давешнего высокого блондина тоже были припорошены пылью. «Оскар Фидели», — представился тот, протянув руку для рукопожатия. Протянула левую, и, поняв свою оплошность, непривычный для этого края блондин тоже поменял руку на левую, отчего моя ручонка исчезла в его ладони. Заминка была так легко нивелирована. Как я заметила раньше, от него шла аура уверенного человека, даже лидера. Мне показалось, у него какое-то особое положение. «Я должна знать это имя», — уточнила я, не зная, спрашивать ли этого Фидели или парней. Мартина и Конти переглянулись. «Похоже, что нет», — ответил первым Фидели. «Но мне очень интересно, кто ты, Синопе?» «Кровавый туман по головке гладишь», — Бруно развела на информацию при первой же встрече, «и за разруху никому из вас ничего не было. Хм, кажется, я сделала что-то не так». «Нет, ну с Мукура понятно, его надо было как-то срочно успокоить». «Со мной и так все ясно», — ляпнула первая, что пришло в голову. «В такой ситуации неудивительно, но с другой стороны, ведь могли и на Мукура напасть. А Ракуда тогда много не надо было, чтобы ответить. Задумалась я над ответом, так как все трое, Фидели, Канти и Мартина, уставились на меня, а парни напряглись. Девочка, которую папа отправил в школу посмотреть, вдруг понравится. Я вполне серьезно, нахмурился Фидели. Я тоже, так же серьезно моргнула в ответ, отвечая честным взглядом. Мне пора идти. Постой, окликнул он меня и собрался было даже за плечо схватить, да только, обернувшись, заметила, как Фидели напоролся на взгляды Мукура и Конрада и руку убрал. Как насчет Игната, Кова? Опять не поняла я. Кажется, Мураками выполнил жест рука-лицо, но заметила это лишь краем глаза, а тот быстро исправился. Игната нацелился ко мне в протеже, до того как ты пробудила его пламя и пригласила в свою семью. А сейчас нет, уловила я главное. А сейчас он в лазарете, глядя мне в глаза, уведомил Фидели. Не поняла, это после моего эксперимента, что ли? Ох, надеюсь, я ему там всю внутреннюю систему с центрами пламени не сожгла. Не зря я не проводила опыты на Цуне, ох, не зря. Блондин следил за моим нахмурившимся от беспокойства лицом. Я развернулась в обратную сторону, так как лазарет находился недалеко от полигонов. Кажется, мне нужно наведаться в лазарет, сказала я парням. Ей, босс, ты плохо себя чувствуешь? Сразу же всполошился доселе стоявший в задумчивости Конрад. Со мной все в порядке, покачала я головой, я хочу наведаться к Игната. Я отняла руку от груди лежащего и безмолвно моргающего на меня одним глазом Игната. С центрами при быстрой проверке у него все оказалось в порядке, и при более углубленной тоже. Я не поленилась исследовать все чуть повнимательнее и потратить немного времени. А вот внешний вид я заметила, едва вошла в палату. Заплывший глаз, ссадины на нескрытых майкой участках тела, перебинтованная голова. «Хаэм», — изрекла я, посмотрев в лицо парня. Тот ответил мне широко открытым правым глазом и пытавшимся открыться левым. Продолжая сидеть на кровати, я повернулась к Фидели, оперевшемуся спиной о стену. Непонятно, зачем он пошел с нами. А еще более непонятно, почему поперлись Канти с Мартина, скромно стоящие у дверей небольшой палаты. Я уже молчу про то, что попадание Игната в лазарет теперь вызывает вопрос, кто же ему в этом помог. Долго думать не пришлось, похоже, то, что Фидели пытался мне сказать, что это он постарался. Говорил, что Игната был его протеже, но... «Так значит, ты все же хочешь вступить ко мне в семью?» Повернулась я опять к парню, полулежащему на кровати. «Да-да», — закивал тот, затем сцепил зубы и зажмурился. Видимо, голова разболелась. Голос у него оказался не такой басовитый, как у Фуюки, а даже вполне себе нормальный. Хотя, если опять же сравнивать с тем же Ямадой, то Игната скорее крепко сбитый, чем крупный. «Это рядом с моей фигурой, что один, что второй, гиганты». «Хаэн», донеслось со стороны Фидели, отчего парень вздрогнул так, что кровать подо мной покачнулась. «Моя семья уже договорилась на твой счет», — твердо изрек Фидели. «А теперь ты решил кинуть нас, тебе придется за это заплатить большие откупные». «Договорилась?» «Не поняла я». Босс оживился Мураками и продолжил на японском. «Семья Фидели занимается тем, что подыскивает людей для работы охраны или просто бойцами. Не самая лучшая работа, но для безродного была лучшим вариантом до твоего предложения. Тем не менее, похоже, что его покупатели не согласны с его свободным волеизъявлением. Цена за него в связи с последними событиями возросла. Значит, ты не хочешь его теперь отпускать просто так?» — уточнила я у Фидели, вернувшись к итальянской речи. «Да», — кивнул тот, — «отдавать просто так я его не стану. Если сама не знаешь, пробудившие пламя особый сорт, беда. Мне даже заплатить нечем». «Ну», — вздохнула я, — «похоже, у нас нет другого выбора. Я присмотрела Игната, он был твой, Фидели, но теперь он как бы мой, так как я его сделала. Выход один, беру вас обоих, это...» Кажется, я впервые увидела на лице этого блондина замешательство. «Это так не работает». Канти с Мартина вторили ему удивленными взглядами, только что у виска не крутили, смотря на меня. Конрад, Фуюки и Мураками тоже не слабо так удивились. «Ей, босс!» — воскликнула Табилия чувств рыжий. «Может, ну его нафиг, их обоих. У нас и солнце есть, и ураган. А ты что скажешь, Фуюки?» — обратилась я ради интереса к здоровяку. «Ураган берем, как решите, Кира сама». Тот тоже слегка растерялся, даже на японский перешел. Не то чтобы я особенно рассчитывала действительно завербовать Фидели, скорее забавлялась таким разговором. «Ты что за ерунду мелешь?» – возмутился предмет разговора. «Я, вообще-то, племянник нынешнего босса моей семьи, а не рядовой какой-то, чтобы меня так запросто. И чего разорался-то?» Дальше слушать не стало. Я заметила на тумбочке у кровати небольшую баночку, лишь немногим больше наперстка. Открутив крышку, принюхалась. Пахло какими-то травами и пламенем солнца. Слабенько. Такие мазики ока еще когда начинала, делала. Такая почти незаметно ускоряет заживление. Ну и херню же тут выдают на лечение. Я сморщила нос. Скупятся, что ли? Конрад подошел, взяв в руки баночку, и тоже склонился над ней. Фидели задохнулся, поняв, что его не слушают. «Босс, так это нормальная вещь», не понял он. Но окей, начало было я объяснять. «Босс, вспомни, откуда он родом», посоветовал мне Рыжий. «А, ну да, вряд ли целый глава клана не снабдил собственного сына лекарственными мазями высшей пробы». Фуюки тоже приблизился и понюхал мазь, наморщив нос. Пытался что-то почуять, но вряд ли вышло, слишком тонкий и слабый след пламени солнца. Не знаю, что с этим Игнато делать. Ладно, раз уж парень у нас экспериментальный, хотя бы подлечим его, раз уж у него проблемы из-за меня. Положив руку ему на плечо, где синел ушиб, подала немного пламени солнца, которое смогла вытащить из источника у солнечного сплетения, смешав его для массы со своим небом. Синяк через минуту стал пропадать на глазах, видимо, поверхностный. Дальше повела по лицу рукой, едва прикасаясь пальцами, через которые легче всего проходило пламя. Пришлось задержаться чуть дольше, минуты на три, чтобы сошли все ссадины с лица и затянулись вероятные травмы головы. Особо сложное я не смогу вылечить, наверное, но по мелочи помогу и, так сказать, внешний вид поправлю. Мне это особо ничего не будет стоить. Поем, силы восстановлю и снова смогу направить потихоньку в правую руку. Закончив с лечением, ободряюще хлопнула Игната по плечу. «Теперь порядок. Выкупать тебя слишком муторно, так что строй свою дорогу сам. Я и так тебе дала немного для облегчения пути». Поднявшись с кровати, отряхнула форму, чтобы бельевая пыль не белела на ней. «Как-то нехорошо получается, что я привнесла в его жизнь проблемы. Фидели просто так его не отпустит». Постарается усложнить Игната жизнь. У моих хранителей раньше выбора не было, вот и шли со мной, выбирая трудный путь, а Игната теперь может чуть больше, чем раньше. Та же школа вполне может отстоять Игната, ведь тоже промышляет поставками бойцов для других семей. Может, даже зачислит его в элитный четвертый курс, а там Фидели никто спрашивать не будет, его семье придется выложить хорошую сумму за Игната. Это сейчас он пытался надавить и взять Игната нахрапом, чтобы тот сказал «хочу в семью Фидели и никуда больше», и сумму наверняка сбил. «Слишком много сейчас у меня проблем, чтобы набирать новые тут же. Хоть бы со школой разобраться, ведь директор ждет». Еще спустя приблизительно час я умостилась в просторном кресле и достала телефон. Решение вопроса с информированием Хибари так и не пришло. Зато удалось разрулить сложившуюся ситуацию со школой. Едва мы нашей небольшой компанией сбегали в общежитие, умылись и быстрым шагом добрались до администрации, как нас уже там заждались. Приняли радушно. Секретарша предложила чая или кофе с конфетами или печеньем. Директор вообще завуалированно пытался выведать, как он может нас подкупить, чтобы информация о проникновении не вышла наружу. Других учеников, по его заверениям, убедили, что это была запланированная часть тренировки. Мол, как отреагирует четвертый курс на неожиданно начавшийся бой. В общем, я так поняла, им еще и нагоняй влетит. Сошлись на том, что дело за мнем. Мне выделили просто огромные апартаменты в общежитии для элиты, пообещали всячески создавать удобства по первой просьбе, а денежную компенсацию наша сторона решила широким жестом вложить в ремонт полигона. Все же парни разнесли не только третий полигон, но и два других, так или иначе. Стены не были рассчитаны на такую атаку. Если бы рядом стояли здания, досталось бы им. Я заверила, что школа мне все же большей частью понравилась, поэтому готова пойти навстречу и забыть об этом промахе. Разошлись полюбовно. Это было и в моих интересах, пока что скрыть факт возвращения Спейда. Что-то больше и требовать не стало, все же я очень сильно блефовала и ходила по грани. Мне важнее, чтобы хотя бы не было претензий к нашей стороне. И вот теперь в моем распоряжении три просторные комнаты, две из которых больше смахивали на гостиные, их заняли парни, а третья, с большой кроватью, моя личная. Еще есть кабинет, но я, честно говоря, пока не знаю, когда он может пригодиться. Ну и стандартный набор, как у Пелагатти. Небольшая кухня, ванная. В принципе, жить можно, пусть нас не четверо, а шестеро. Сказали, что одни из лучших апартаментов в школе. Пока парни перетягивали кровати, обустраиваясь, я уселась в кресле в кабинете и пыталась решить, что же рассказывать Кёе. Придумывалось плохо. Я хмурила брови так, что аж лоб разболелся, но затягивать дольше смысла не было. В конце концов, решила позвонить и честно предупредить про спейда, который просто пробегал мимо. Трубку взяли, не успел закончиться даже один гудок. Как будто Кёя там гипнотизировал телефон все это время. «Что у тебя?» — сразу же спросил он, проявив нетерпение. «Все решилось», — сразу же поведала я, серьезным тоном, чтобы он не заподозрил меня в чем-либо. «Что именно у тебя произошло?» — уточнил Хибари вопрос. «Мы немного разнесли школу». С той стороны последовало молчание, и я добавила, не всю прям, только полигоны. Снова последовало молчание. О том, что Кёя все еще держит телефон в руке, говорило мне негромкое дыхание в трубку. «Нам выплатили компенсацию», — продолжила я. «Вас заставили выплатить компенсацию?» — переспросил он. «Он что, думает, я тут японский совсем забыла за 3 дня, что уже слова путаю?» «Нет, все правильно. Вы разрушили что-то в школе». Начал сначала Хибари, может быть, подумав на неполадки со связью. «Так, вы выплатили компенсацию». «Нам выплатили компенсацию», снова повторила я. Опять последовало долгое молчание. «Кажется, я сломала ему мозг. Может быть, теперь он не воспримет остаток новостей так остро, а все из-за того, что Спейд недалеко пробегал и мы его попытались поймать, но он опять сбежал». «Что?» Последовало незамедлительное. «Блин, не сработало». Кажется, я услышала в интонации обычно невозмутимого Хибари восклицательный знак, непонятно, что ему было нужно и зачем он появился, но он ничего не сделал, поспешила я заверить, но никто не гарантирует, что он не появится теперь у тебя, поэтому оставайся там. Хорошо, ответил Хибари тяжело спустя паузу, точно, уточнила я, чувствуя, что где-то здесь подвох, поверь, я разберусь с этим, точно. Тяжело выдохнул он в ответ. «Я прослежу здесь за порядком». Подозрительно. Слишком легко согласился. Хотя, конечно, Кёя ответственный. Если что-то надо сделать, то он сделает. Понимая последствия, поддаваться своим сиюминутным желаниям он не станет. Спустя час над нами море стояла глубокая ночь. В 11 часов все в доме Сават уже давно спали в кроватях и свет из окон дома не горел. Даже фонари на улице почти не доставали до двора перед домом в частном секторе, чтобы не беспокоить жильцов. Черный мотоцикл, рокоча мотором в тишине, остановился недалеко от дома, и черноволосый парень в черном костюме подошел к ограде, легко через нее перепрыгнув. Он замер на газоне, всматриваясь в темноту дома. Вскоре входная дверь приоткрылась, и на крыльцо вышла детская фигурка в шляпе Федоре. «Не ожидал твоего появления здесь». Хибари, вместо приветствия сказал Реборн, безошибочно узнав в темноте прибывшего. Ответа не последовало, и Аркабалина продолжил, не скрывая ехидства. «Ты так спешил добраться сюда, шумя на всю округу, неужели вопрос может обождать еще немного? Ты можешь покинуть Намимори и попасть в школу мафиози в Италии?» Голос Хибари Кёи, как всегда, звучал холодно и сдержанно. «Что-то случилось с Акирой?» Сразу же напрягся Реборн, сложив 2 и 2. «Демон Спейд показался вновь», — ответил Хибари. «Кроме того, в школе явно что-то происходит неладное». Край Федора опустился вниз. Реборн не спешил с ответом, переваривая услышанное, а оно ему не понравилось от слова совсем. Аркабалина досадливо цыкнул сквозь зубы. «Похоже, теперь он преследует Акиру», — наконец, задал риторический вопрос. Затем остро взглянул на лицо гостя из-под полей шляпы. Судя по всему, его возвращение не повлекло за собой чего-то совершенно трагического, Хибари быстро и дерганно чуть кивнул. Похоже, что так, его цели не ясны. Ракуда Мукура с Акирой, это уже наилучшая защита, которой Акиру возможно обеспечить, продолжил за него коротышка, напряженно размышляя вслух. Затем снова устремил проницательный взгляд на Хибари. Но ты здесь не за тем, чтобы поделиться новостями. Ответ, судя по голосу, дался Хибари тяжело. «Я хочу быть уверен, что она в безопасности и вернется в Намимори», — ночной посетитель уставился на Аркабалина. «В долгу не останусь». Реборн взял короткую паузу. Когда заговорил, в голосе стал слышен металл. «В долгу не останусь», — медленно и тяжело переспросил коротышка, как будто пробовал слова на вкус. Хибари непроизвольно напрягся, почувствовав растущую угрозу. «Я правильно понял, что ты мне предлагаешь? Мне, сильнейшему Аркабалина, наставнику наследника семьи Ван Гола, посреди ночи, в открывшихся условиях угрозы демона Спейда, смотаться в Италию за твоим боссом за твое спасибо?» И припечатал: «Пернатый». В воздухе отчетливо повисла звенящая опасность. Хибари стоял, готовый к нападению наставника будущего босса заклятых врагов истинных хозяев Японии. Напоминание, кто есть кто, было очень резко отрезвляющим. «Не забывайся», — поставил многотонную точку его собеседник, умеющий хлестать словами не хуже главы клана Хибари. «Мое редкое благодушие не должно мешать никому помнить. Сильнейший киллер мафии мелкой шушерой не был и не будет. Никогда». Реборн поправил шляпу, развернулся, чтобы уйти, и смерил напоследок Хибари взглядом, замерев: «Ты же остался следить за порядком в Намиморе, делай свою работу, а я буду следовать своей программе. Ты мне подал интересную идею для тренировки моего ученика в школе для мафиози. Хотя покинуть Намиморе я так или иначе смогу, только будучи уверенным, что обитателям этого дома ничего не грозит». После церемонии наследования с появлением Цуны, как следующего 10-го официально, возможно все что угодно. Глаза Хибари на мгновение расширились в осознании, но он тут же собрался. Понял, не отрывая взгляда, коротко качнул он головой в утверждении. Коротышка, издав непонятное «хм», отвернулся и исчез в дверном проеме дома. Через секунду на ровном газоне не было никого. Примечание к части. Прим. Беты. Минобороны напоминает: лучшая защита – это нападение. Глава 7. В Намиморе, как всегда, было тихо и спокойно в столь ранний час. Крыши домов частного сектора освещало едва начавшее подниматься солнце, когда Цуна упал с кровати от жестокого пинка. Ойкнув, он с трудом разлепил глаза, но и затем с просонья не сразу понял, что произошло. «Поднимайся, глупый Цуна, нам пора ехать». «Что?» — не понял тот. «Куда?» — взглянув на занавески, через которые лишь едва-едва пробивался свет. «Почему ты разбудил меня так рано? Через полчаса тебе нужно уже стоять перед домом». Репетитор прошествовал к окну, запрыгнул на него и отодвинул штору. Окна комнаты Цуны выходили во двор перед домом, и Цуна разглядел за невысокой калиткой перекуривающего Гакудеру. «Что?» – распахнул он глаза. «Что здесь делает Гакудера-кун так рано? И куда ты собрался меня тащить?» «Довольно вопросов», – отрезал Реборн. «У тебя полчаса, чтобы собрать необходимые вещи. Мы летим в школу мафиози. Билеты я уже заказал». Раздался уверенный и настойчивый стук в дверь. Мы с Рыжим переглянулись, встретившись в коротком коридоре ставших нашими апартаментов. Конрад подошел и открыл дверь. Снаружи, к моему вящему удивлению, оказался знакомый мне блондин с непривычно решительным лицом. Дона семьи Каваллоне, как всегда, сопровождал верный помощник Ромария. Я бросила взгляд на часы, висевшие на стене. 9:30. Меня уже слегка клонило в сон, так как на акклиматизацию в новых часовых поясах нужно было немного больше времени. В Японии было 5:30 утра, поэтому я уже успела переодеться в пижаму, состоящую из футболки и свободных легких штанов. Пижаму вполне можно было принять за домашнюю одежду. Рыжий, вон, щеголял в одних брюках. Я видела раньше, что перед сном он снимает их. Каваллоне неприязненно посмотрел на голый торс Конрада, ничуть от этого не смутившегося и ответившего таким же недружелюбным взглядом из-под лобья, так и вопрошающим: «Какого черта тебя сюда принесло?» Собственно, этот же вопрос хотела задать и я, но не успела. Дина осмотрел небольшой, но просторный коридор и удовлетворенно произнес: «Не обманул, действительно достойные комнаты для тебя, Кира-чан. Хотя, конечно, если рассматривать это в рамках общежития». Я приподняла вопросительно бровь и все же сказала: «Во-первых, кто не обманул, во-вторых, ночь, вообще-то, возвращайся завтра днем». «Но, Кира», — слегка заволновался, а потому быстро выпалил Дина. «Я спешил убедиться, что мои усилия оказались не напрасны, и ты живешь в комфорте». Не увидев энтузиазма на моем лице, он не стушевался, а продолжил: «Я изо всех сил атаковал администрацию школы, а те меня отправляли к твоему отцу. Ты знаешь, довольно непросто пробиться к ним на линию связи, но я терпеливо и настойчиво пытался, и я, Конрад», — обратилась я, благословив Рыжего кивком головы. Тот понятливо и как-то со злым торжеством оскалился и с размаху захлопнул дверь перед носом так и не переступившего порог Каваллоне. «Кира», — донеслось с той стороны обиженно. Следом я услышала неразборчивый приглушенный голос Ромария, то ли что-то советовавший, то ли убеждавший Дина. Почувствовав приливающую зевоту, не стала ее сдерживать. Зевнула и отправилась обратно в свою комнату, чтобы присесть за небольшим столиком ненадолго с книжкой и кружкой какао. Засела я над учебником, который решила немного поизучать перед сном. Не успею уже пройти все, а учебники в этой школе были на удивление тонкими, напоминая по толщине, скорее, какие-то брошюрки или тетради. Видно, основной упор в учебе делался именно на устные лекции учителя. Поэтому я надеялась сегодня быстро просмотреть все, что мне дали, предчувствуя, что времени у меня может быть меньше, чем 2 недели, такими-то темпами. К слову о линиях связи. Когда у меня будет что-то подобное, обязательно сделаю экстренную связь, чтобы быстро передавать информацию. Хотя, зная Каваллоне, ему бы я тоже, наверное, ее не доверила. Кому понравятся частые извещения о всякой ерунде. Практически уверена, что Дина звонил чуть ли не каждый день во время битв за кольца, а теперь донимал Емицу воплями в духе «доченьку вашу там могут обидеть». Это папаня и сам знал. Более того, для того же и отправил. Интересно, а если ему сказать, что тут показался демон, Дина сможет поднять хай? По логике, конечно, на такое должны быстро среагировать, но поймет ли сам Дина, с кем мог бы пересечься в школе? Насколько на данный момент он в курсе того, что происходило на острове Шимон? Вряд ли Ван Гола или Тарикой стали бы о подобном распространяться, тем более, называть число потерь со своей стороны. Это рыжий ко мне почти сразу после того, как мы вернулись с ужина в общежитие, подошел, подождав, пока мы не останемся одни, и прямо спросил: «Босс, что будем делать?» Я подняла на него глаза и спросила в ответ: «А сам как думаешь?» «Думаю, что свои догадки я могу строить тогда, когда нельзя прямо спросить», — оскалился с усмешкой рыжий. «А когда можно спросить, я лучше уточню наверняка». Дело было на кухне, и я помешала в кружке с чаем сахар, чтобы немного потянуть время для раздумий. Я сразу поняла, о чем Конрад. «А что можно сделать?» Пожала в конце концов плечами. «Спи да не найти, не догнать, по голове не настучать. Вот и остается ждать, когда он сам вновь где-то проколется и пока у меня рука не заживет. И, если что, я его тогда по крайней мере отпугнуть смогу. А там что-нибудь придумаю». Акира-сан, неожиданно донеслось от дверей, в приоткрытую щель которых с некоторой опаской, но все же заглядывал Мураками. «Я не то чтобы подслушивал, но нечаянно услышал вашу беседу. И, так как сам собирался спросить об этом, можете мне кое-что объяснить?» Рыжий сверлил его единственным глазом. Но Мураками это не пугало, он смотрел на мою реакцию. Я кивнула. «Кто этот спеет? Почему его сразу атаковали?» Я коротко пересказала ему то, что произошло на острове Шимон. О церемонии, с которой началось вмешательство, и о плане спеида упомянула тоже, но без подробностей. Пусть и сказала, что это была церемония наследования для Цуны. Подумала в тот момент, что мои парни должны знать, что Цуна у нас официально коронован. После того Мураками должен был поделиться этой информацией с Фуюки, чтобы я не пересказывала все по 1000 раз. Что-то я отвлеклась и пялюсь на одну страницу уже 20 минут. Погрузившись, я так сосредоточилась на чтении и одновременном переводе, что, когда на краю зрения что-то замаячило торчащее, автоматически это погладило, видимо, краем зрения отметив знакомый хохолок. Только затем, когда Мукура замер, я заметила, что он присел на полу на согнутых коленях и заглядывает у меня под локтем в книгу, что я держала в руках. Немного смутившись своему жесту и его реакции, я убрала руку, сделав вид, что погрузилась обратно в чтение и не заметила его вовсе. Странно выглядела эта ситуация. Возможно, он даже обидится на такое отношение. Голова с фирменной прической и хохолком продолжала выглядывать из-за моей левой руки. Вот пролез же под локтем. Я стала немного нервничать, хотя больше испытывала растерянность. «Эта игра такая?» — снова зевнула. «Ладно, мне все равно пора спать. Почитаю еще немного в кровати. Может быть, это разбавит градус неловкости». Я встала, развернулась и отправилась под одеяло. Включила бра, облокотилась о подушку. «Удобно». Ракуда возник у кровати, присев на корточках на полу, положив руки на край кровати, и снова заглядывал в учебник так, что его хохолок был у меня на виду. Я сделала вид, что читаю, попытавшись действительно погрузиться в смысл слов. Латиница воспринималась с трудом, а словарь я забыл открытым на столе. Мукура наклонил чуть голову вперед, отчего хохолок вообще в наглую закрыл мне частично обзор на страницы. Нет, чтобы сесть рядом, если так интересно. Чего он этим добивается? Пригладила рукой несчастный торчащий хохолок, оставив руку на макушке иллюзиониста. Так он не перегораживал обзор. Навострила уши, уловив тихий выдох Мукура. Он осторожно и медленно положил голову мне на ногу и снова замер. Может, это из-за демона, который сделал ему существенное внушение. Так бы он уже давно забрался в кровать и пристроился рядом. И неудобно же спросить об этом. Ситуация и так уже достаточно неловкая. Даже спросить о том, есть ли у Мукура какие-то вопросы после появления Спейда, кажется, сейчас не время. Ладно, приглажу его прическу еще немного. Это хорошая возможность проверить, будет ли этот хохолок меньше торчать, если гладить долго. Утром я проснулась в таком же положении, как и читала. Учебник лежал развернутый, Мукура лежал головой на моей ноге перед учебником и тихо посапывал. Зря он так заснул, ноги, поди, затекли, точнее, шея, колени и наверняка поясница. У меня и то спина болит, но я-то подложила подушку, глянула на часы на комоде. Опять я проснулась слишком рано. Может, Мукура уже тоже проснулся и меня разбудил? Ну, надеюсь, все же не демон тут приходил, чтобы, скрестив руки, с укором посмотреть на нас. Я провела рукой по голове Мукура, где хохолок также упрямо и несгибаемо торчал. Иллюзионист проснулся, сонно пошевелился и как-то сладко выдохнул. Я не удержалась. «Просыпайся, Мукун!» Ракуда повернулся, улыбнулся едва заметно и потянулся, хрустнув затекшей шеей, чтобы затем с трудом подняться на все-таки затекших ногах. Только я собралась и вышла из своей комнаты, как едва не врезалась в Генкиши, вовремя опустив глаза. Мечник встречал меня на одном колене, надеюсь, он не дежурил всю ночь так, и настойчиво ловил мой взгляд. Радужки у него оказались настолько светло-карими, как будто желтыми, и будь у них вертикальный зрачок, были бы звериными. Но и без того на меня как будто смотрел сокол. Вздохнула, припомнив Фалька. Кира сама, решительно и твердо обратился к Генкиши. «Каковы будут ваши указания?» Попытавшись собрать разбежавшиеся с утра по закуткам мысли, пригладила волосы. По поводу, все же уточнила, как всегда введенная мечником в ступор, нашего пребывания здесь в целом и экстренной ситуации, как появление иллюзиониста в Анголы. Это он, наверное, про демона. Фух, я аж выдохнула. Все по-прежнему, но будем внимательны. Есть. Генкиши растворился в клочьях тумана. Честное слово, меня его исполнительность заставляет тормозить. Может быть, я все же когда-нибудь привыкну, он же взрослый, даже, наверное, старше Конрада, вот и привык к каким-то нормам мафии. Хотя его нормы не просто непривычные, никто другой явно не ждал со вчерашнего дня указаний, чтобы затем уже утром с меня их почти требовать. Я бы дала мечнику точно больше 20, может быть, при случае как-то спрошу. Еще через какое-то время мы собрались и отправились на завтрак. Мукура и Генкиши опять спрятались в иллюзиях, поэтому я шла вместе с Конрадом, Фуюки и Мураками, когда прямо у входа в общежитие заметила скучающего Каваллони. С ним были давешний Ромария и еще двое людей в черных костюмах. Они же показывали студентам элитного общежития, чтобы те проходили мимо и не задерживались. Да, несмотря на раннее время, некоторые студенты были ранними пташками, как и мы по моей вине. Каваллони, заметив меня, замахал приветливо рукой и широко улыбнулся белоснежной улыбкой. Я заметила подпирающего стену Фидели, стоящего на почтительном расстоянии от Каваллони, но пристально того рассматривающего. Быстро реагирует же. Хотя, если Дина будет тут торчать еще дольше, то вскоре вся школа будет в курсе. Испытывая уже поднявшееся раздражение, я продолжила путь, так как обогнуть Каваллони не было никакой возможности. Кира, Дина выскочил из окружения его людей, продолжая широко улыбаться. «Я бы хотел побеседовать с тобой и убедиться, что у тебя все хорошо. Уделишь мне немного времени?» Я недовольно приподняла бровь. «Так как из-за меня ты можешь пропустить завтрак, я принес тирамису и чизкик. Что ты больше любишь?» Слушать скучнейшие причитания Каваллони, скучнее даже нотации Кёи, и кушать тортики, звучит куда интереснее, чем просто слушать наставления Каваллони. С этого и надо было начинать. От воодушевления я улыбнулась. Мы поднялись обратно и устроились в столовой, совмещенной с кухней в наших апартаментах. Кухня, как я уже говорила, не была рассчитана на то, что здесь будут полноценно готовить, так что больше была похожа все же на столовую с просторным столом, за которым мы все и уместились. Ну как, села я, Фуюки и Мураками, а напротив с другого конца, Дина и Ромария. Двое людей Кавалони предпочли постоять за спиной шефа, хотя свободные места еще оставались. Рыжий заварил чаю, залив кипяток из электрического чайника, и поставил на стол. Мы разлили все по кружкам, и я, разделив оба торта, придвинула к себе кусочек тирамису, второй поставив рядом с собой для Конрада, которого позвала сесть на оставленном для него стуле справа от меня. Парням кивнула, мол, угощайтесь, разделив для них кусочки, но не забыв при этом отставить два кусочка в сторону для Мукура и Генкиши, а то нехорошо получается. Кавалони торт только попробовал, видимо, для того, чтобы показать, что его можно есть, но я и без того была уверена, что ему пока меня травить незачем. Рыжий тоже попробовал и кивнул мне, что ничего не почувствовал этакого. «Вижу, комнат вам выделили несколько», — улыбнулся Дина. «Как тебе тут, Кира?» «Отлично», — кивнула я, блаженно смакуя тортик. Рыжий рядышком засунул ложку с кусочком торта в рот и, судя по лицу, пытался усиленно смаковать. Его лицо озарилось удивлением. Как будто первый раз торт ест, честное слово. Рад это слышать, ослепил меня улыбкой Кавалони. Как я уже говорил, мне удалось добиться понимания от школы. И как это было? Приподняла я бровь, отпивая из кружки чая и одновременно сдерживая улыбку. О, воодушевился Дина. Меня принял директор, и, когда я снова начал этот разговор, он мне сразу сказал, где я могу тебя найти, и предложил проведать. И главное, с таким победным видом говорит это. Я задержала кружку у рта, пытаясь изо всех сил не улыбиться. Так и представила, как директор поднял на него тяжелый взгляд, подумал, что либо перед ним идиот, либо его самого за идиота держат, и не стал объяснять, что меня уже переместили в другое общежитие, просто сказав, куда Дина идти. С другой стороны, это хорошее оправдание для Емицу, если у него возникнут вопросы. Это не я шантажом выменила комнаты, это Дина постарался. А Дина Емицу все же в некотором смысле благоволит, наверное, раз уж в женихи мне его записал. Немного успокоившись, поставила кружку на стол и снова взялась за торт. «Ты носишь с собой револьвер, что я тебе дал?» Наморщив лоб, честно попыталась вспомнить, куда я его дела. Не забыла ли вообще в старой комнате, Кира? Дина даже приподнялся, стукнув руками по столу. «Ты что, его выбросила? Я же предупреждал, что здесь опасно. Как я слышал, вчера четвертый курс разнес полигоны полностью. Тебе повезло, что ты попала на первый, несмотря на то, что в тебе есть пламя». Я снова почувствовала необходимость отпить из кружки и задержать ее у рта подольше. Скосила глаза в сторону. Рыжий ответил мне коротким пожатием плеч. «Но это хорошо, что по официальной версии это все ученики четвертого курса». Сумев совладать с собой, вернулась вниманием к Кавалоне. «Да ты что?» — приподняла бровь. «Прям разнесли, представь себе». Кира, нравоучительным тоном Дина попытался осадить все-таки проскочивший в моем тоне сарказм. Фуюки и Мураками пытались поймать мой взгляд и мысленно транслировать безмолвный вопрос в духе. «Он совсем идиот?» Кавалони выдохнул, успокаиваясь, и продолжил спокойно. «Кира, пожалуйста, будь осторожней. Я еще попытаюсь связаться с твоим отцом, чтобы он отозвал тебя обратно домой. Все-таки школа опасное место. Бла-бла-бла. А тортик-то что надо? Загляденье. Надо еще второй попробовать, а то этот до обидного быстро закончился. Хорошо, если твое пребывание останется незамеченным для остальных школьников. Сырный тортик тоже вполне ничего. Чувствуется, что свежий, только что сделанный. Наверняка Дина заказал его в ближайшем городе. Я слышал, что там на полигоне был один из самых многообещающих мафиози выпуска последних 5 лет. Тебе лучше не пересекаться с Фидели, все же они военная организация. Восхитительная воздушная начинка. Похоже то ли на творог, то ли на сливки. Еще и сгущенкой палит. Не вария, конечно, но тоже опасные и вооруженные. Они сами занимаются тренировками мафиози, потому владеют определенными навыками. Вновь раздался стук в дверь, требовательный, но неторопливый. Кавалони кивнул одному из своих головорезов, я быстро подала знак Фуюки, сидящему сбоку, который постарался нагнать того парня. Они кому-то открыли дверь, раздались негромкие голоса и вскоре приближающиеся шаги. В проеме в столовую показался Фидели. За его спиной стояли, едва разворачиваясь плечами в коридоре перед дверьми, Фуюки и подручный Дина. Кавалони нахмурился. Фиделия смотрел всю нашу компанию за столом серьезным взглядом. Поднял руку, как я заметила, с каким-то пакетом. Мафиози Кавалони напряглись. Фидели достал из пакета огромную коробку конфет. «Разрешишь присоединиться на чай?» Приподнял он бровь, сохраняя невозмутимую серьезность. «Конечно», кивнула я. «Конфеты лишними не бывают, тем более шоколадные». Фидели присел на свободное место сбоку стола, с его широкой части, выложив на стол коробку. Фуюки пошел доливать чай. Дина сверлил взглядом Оскара. Я отпила еще чаю, задержав чашку у рта. Фидели, видимо, не мог пройти мимо, когда такие люди посещают школу. Все-таки Дина целый дон большой семьи. А вот сам Кавалоне, до того заливавшийся соловьем, умолк, неприкрыто сверля Фидели взглядом. Тот оставался невозмутим и тоже отпил чаю. Неожиданно видеть здесь дона Кавалоне, заговорил первым Фидели, видя, что его пополнение в нашей блондинистой компании нервирует некоторых. Представлюсь, Оскар Фидели, племянник нынешнего босса моей семьи. Дина кивнул, будто иголку проглотил. Ромария отпил чаю, но ничего не сказал. Вперед босса не лез, но он уже здесь присутствовал, а потому Дина проявил решительность. Что тебя связывает с Кирой, Фидели? Как вы успели познакомиться? Недавно случайно пересеклись, быстро ответила я, не дав Фидели рта раскрыть и выразительно на того посмотрев. Школа же одна, все рядом. Правда, мало пока друг друга знаем, слишком Оскар неразговорчивый. Мне она показалась интересной доброй девочкой, парировал Фидели, в голосе которого явно слышался сарказм. Чем же она тебя заинтересовала? Настороженно поинтересовался Дина, который явно не понял направления сарказма, но успев подумать о чем-то другом, например, нарисовать в своем воображении мне нового воздыхателя. Скорее, это ее заинтересовала моя вещь, посмотрел на Кавалоне Фидели. Сначала я не хотел отдавать ее, но получив немного благоволения в ответ, все больше склоняюсь к тому, что потеря этой вещи невелика за такую цену. Дина задеревенела и, судорожно сжав ложку, стал усиленно размешивать давно растаявший в чае сахар.